Глава 27. Опыт. Только в духовном сердце легко стать чистым сердцем, стать алчущим и жаждущим правды, стать милостивым, стать умиротворенным и спокойным, и любящим Бога и ближних. Только в духе легко стать нищим духом, стать плачущим, стать кротким, стать изгнанным за правду, познать блаженство Царства Небесного и возрадоваться и возвеселиться во Христе. Ум с его помыслами – это рога дьявола, которым он бодает тебя. Вот и все, что такое ум. Ты или защищаешься от него молитвой, или погружаешься глубоко в безмолвие своего духа и не обращаешь на мысли никакого внимания, представляя Богу самому справиться с ними. И все мысли постепенно рассеиваются и исчезают. Они подобны безжизненным вечерним теням, которые ползут к одинокому боязливому путнику в горах. Это есть работа твоего воображения. Если ты без всякого страха ясно понимаешь обманчивую природу теней, понимаешь, что это просто видимость, и не обращаешь на них никакого внимания, твое сердце останется невозмутимо и будет пребывать с Богом и в Боге, а тени исчезнут с восходом солнца. В Боге страха нет, а потому нет его и в духе человеческом. Страх живет только в уме, когда ты позволяешь уму порождать страх. Бог живет в вечном сейчас, точно так же живет и твой дух, потому что они едины. Разделение появляется лишь тогда, когда ты позволяешь уму думать о том, что может случиться завтра или что случилось вчера. Завтра ничего не может случиться, потому что в Боге нет ни завтра, ни вчера. Именно сейчас ты свободен в духе, который всегда живет этим неуловимым мгновением. Истинная жизнь – это божественная благодать, и ты доверяешь ей свою жизнь и свое спасение. В благодати все твои усилия заканчиваются. Она спокойно берет на себя все твои жизненные заботы и попечения и ведет тебя к спасению. Благодать проста, поэтому и спасение очень просто. Оно трудно лишь для тех, кто легкомысленно позволил мыслям полностью управлять собой. Избавившись в священном безмолвии от мыслей, ты всегда будешь пребывать в Боге. Тот, кто знает, что Христос – его единственная опора, и что Он ведет его к благодати и спасению, уже на земле живет в раю. А тот, кто думает, что все в жизни направлено к тому, чтобы постоянно мешать ему достичь собственного счастья, которое он наметил сам для себя, еще не умерев, живет так, как будто уже мертв и сердцем, и душой. Ум не хочет, чтобы ты знал истину о Боге и что Бог пребывает в твоем сердце, как «Я есмь». Ум не хочет твоего спасения, он не хочет тебя терять, так как, потеряв власть над тобой, он уничтожится. Уничтожится его творение, это мертворожденное «Я». Он будет создавать тебе препятствия, чтобы ты не достиг спасения. Несмотря на все это, теперь ты не один. С тобой Христос, победивший мир и сокрушивший врата ада. «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. «Он с тобой на всю вечность, как сущий, как я есмь». Бог может существовать без мира и вселенной, а мир и вселенная существовать без Бога не могут. Человек может существовать без ума, а без духа или сознания он существовать не может. потому что отдельно от Бога и сознания никакое существование невозможно. Лучшее духовное обучение – это сидеть в тишине с Богом, сидеть благоговейно, безмолвно и тихо в святом божественном присутствии. Безмолвие – это когда ум отсутствует, и твоим умом стал Бог. Ты должен жить сердцем, потому что сердце есть средоточие безмолвия. Бог – это безмолвие. Это безмолвие открывает тебе, что такое твое духовное сердце. Ты делаешься духовным сердцем, и ты постигаешь, что ты и есть это безграничное, беспредельное сердце, которое едино с безграничным, беспредельным Богом. Бог дает познать тебе, что ты дух, а дух – это сердце. Большую часть времени ты отдаешь миру, и только в безмолвии ты принадлежишь Богу. Ради временного и пустого мира многие отказываются от Бога, сжигая себя в огне страстей. Но если ты хочешь быть с Богом и обрести в нем жизнь вечную, ты должен отказаться от этого мира. Мало того, тебе нужно отказаться от самого себя, от своего ума, от эгоизма, от всех своих идей и привязанностей, за которые держится твое эго. И для этого необходимо стяжать предельное смирение, которое приобретается внимательной покаянной молитвой. Пред тобой стоит великая задача, но если ты со Христом, то с ним открывается второе дыхание, в кавычках, дыхание благодатного Царства Божия. Время от времени кто-то обнаруживает ненадежность мира и уходит в новообразованный монастырь, принося с собой в уме оставленный им мир. Затем в этот монастырь приходят и другие, кто также оставил мир, но не оставил ум со всеми его пристрастиями. И этот новообразованный монастырь, не имея старцев, быстро становится таким же миром, от которого отреклись пришедшие в него монахи. Поэтому без молитвенной традиции, без традиции внутренней жизни, которую необходимо беречь больше всего, даже самые прекрасно выстроенные, так называемые возрожденные монастыри с роскошными зданиями не могут выполнять своих духовных задач. Всякий человек духовен, потому что он дух, как и его тело. Но не всякий человек имеет это глубокое переживание на опыте. Старайся в молитве постичь этот дух, ощутить его всем своим существом в сердечной тихости и, наконец, с помощью благодати соединиться с этим духом, чтобы в нем встретиться со Христом. Любить ближнего – это значит не владеть им, а служить ему, зная, что и в нем, как и в тебе, живет Господь. Любить всех, не посягая на свободу кого-либо и не зависеть ни от кого из них, есть непривязанность. Находиться среди вещей мира сего, не цепляясь за них, а держась в сердце за одного Христа, это тоже непривязанность. Непривязанность – это высшая форма любви. Даже если исчезнет вся Вселенная, то любовь тебе останется, потому что ты любишь Христа. Любовь пребывает вечно, заканчивается только привязанностью. Нет, он не умер, он везде. Он только начал жить в большой предутренней звезде, в том, кто встает, кто спит. Он в птичьей трели на заре, он весь в тебе, он в том, кто... что солнце движет в синеве, глаза слепя лучом, и говорит нам о другом его благая весть. Он весь безмолвие, он гром, он прямо в нас, он здесь.